Николай Басов. Кожаные капюшоны. Глава первая. Лотар Желтоголовый, драконий оборотень, прозванный миротворцем, посмотрел серьезными серыми глазами на кипу бумаг, рукописей, отчетов, графиков и планов, которые лежали перед ним на огромном столе, и вздохнул. Ему не хотелось этим заниматься, но он был тут главным, самым главным, и все стремились узнать его мнение. Он поднял голову и оглядел людей, стоявших перед ним. Джемескин, бывший банкир, а ныне казначей и хранитель малой печати, который считал все расходы и утверждал сметы, слава Кроссу, он взял на себя хотя бы препирательство с подрядчиками по поводу цен на камень, цемент, древесину, гвозди, канаты, рабочую силу и многое другое. Перспектос, архитектор, худой, подвижный человек, желчный и крикливый. Он появился как-то вместе с Шевеликом и заявил, что мечтой всей его жизни было строительство целого города, а точнее столицы нового прекрасного и свободного государства, в котором умеют ценить искусство, в особенности архитектуру, знания и красоту. Он-то и стал строить город, который безо всяких на то причин, по мнению Лотара, стали величать Лотарией, а чуть позже придумали для него герб, кучу привилегий и всего прочего, в чем Лотар уже не очень разбирался. Но самое удивительное, все окрестные князья и бароны, которым, казалось бы, следовало в первую очередь потребовать ответа у пришельцев, на каком основании они отхватили огромный кус прекрасной и чистой лесной земли и принялись строить свои заставы, деревни и даже столицу, не предприняли никаких враждебных действий, а многие даже выразили удовлетворение таким соседством. Лотар оглянуться не успел, как к нему понаехало множество посольств, и он теперь чуть не половину своего времени должен был тратить на разрешение не только своих проблем, но и трудностей соседних княжеств и городов, чтобы, как говорил Шевелек, не упустить важнейшей информации. Никакой особой информации Лотар из этих чисто человеческих дрязг все равно не получал. Но целиком перевалить дипломатию и внешнюю политику на бывшего адъюнкта философии, а ныне премьер-министра Лотарии, уже не столицы, а целого государства, с немалыми доходами, невероятным числом новых людей и очень высоким авторитетом на континенте, все-таки не решался. Тем более, что без Шевелека, строгого, почти всегда чем-то недовольного, ворчливого и нахмуренного, действительно бывало трудновато. Как-то Сухмед сказал, что плохое настроение премьера проистекает от дурного кровообращения, и ему нужно пить что-нибудь с цикорием. Поэтому Лотар распорядился. Как только мэтр Шевелек появляется в его кабинете, вручать ему кружку с крепчайшим отваром. По этой или причине, или по какой другой, но в кабинете премьер оттаивал и захаживал, даже когда и не был особенно нужен. Вот как, например, сейчас. Тут же находился и инженер Вафраш, румяный, очень спокойный, уравновешенный, довольный жизнью, отец кучи разновозрастных ребятишек. Он взял на себя все проблемы по строительству оборонительных сооружений, прокладке водопровода, канализации, дорог, управлению всеми подрядчиками и множество других мелочей. Он очень нравился Лотару, и его-то Желтоголовый был согласен выслушивать всегда, когда инженеру это было нужно. Лотар постепенно становился зрелым государственным мужем. Он достиг определенного уровня понимания жизни и людей. Научился ценить по достоинству даже тех из них, кто, подобно Шевелеку или Джемескину, не радовал его при близком общении и терпеливо следил за общим ходом вещей. Город строился вокруг его некогда скромного домика, обнесенного частоколом. Так тому и быть. Стали переселяться под его руку, как говорил Шевелек, люди, ищущие спокойствия, защиты и возможности честно работать. Пусть переселяются. Устроилась как-то вокруг его города некая страна. Значит, пусть будет. Эта способность со многим соглашаться поначалу испугала Сухмета, который решил, что Лотар стал перерождаться в пацифиста. Но потом, невзирая на протесты управленцев, Желтоголовый отправился на несколько очень серьезных дел и за 2 месяца убрал из этого мира 3 весьма злобных демонов. И Восточник успокоился. Правда, Лотар подозревал, что Джемескин привел Сухмету главный аргумент, чтобы старик случайно или намеренно не мешал в устройстве новой блистательной державы. От всей этих затей капиталис господина только прирастал, и в последние годы как никогда ощутимо. Функции главнокомандующего исполнять оказалось некому, но армия как таковая Лотарии была не нужна. Убедительнее всех кордонов на дорогах, застав на границах, рогаток на мостах, ее охраняли слава непобедимого желтоголового и всесокрушающее преимущество, которое в 2-3 стычках продемонстрировали всему свету бойцы Белого Ордена. Его главой считался, конечно, сам Лотар, но всеми делами занимался Стак Камлут, недавно получивший титул командора Белого Ордена. Отменный боец и лучший после желтоголового охотник на демонов, слава которого росла. С этим Лотар тоже примирился легко, хотя каждый раз, когда кто-то из его орденцев решал принимать или нет ему очередной заказ, он разузнавал все подробности и даже подстраховывал ребят, частенько отправляясь на турнир. Старик, вот кто был действительно незаменим. Одно время ему так доставалось, что он даже предложил Лотару вызвать в помощь Илисара, но Лотар лишь посоветовал ему потренироваться как следует и поднять энергетику до необходимого уровня, с чем Сухмед поневоле и согласился. Немало дел досталось и на дело Рубаса. Он должен был мотаться как челнок между Мирамом, князем, соправителем которого являлся, и Лотарией. От полного истощения его спасли железное здоровье, быстро налаженная между двумя столицами прямая, как стрела, очень хорошая мощеная дорога, да относительно небольшое расстояние. За 3 дня хороший всадник вполне мог его одолеть. Со временем ему стало полегче. Старшая дочь вышла замуж за Крамиса, капитана Мирамской стражи, и часть дел с полным на то основанием легла на плечи этого очень разумного и преданного юноши. Впрочем, уже не юноши, теперь Крамису было 40 с небольшим. Лотар снова обвел глазами присутствующих. В темном углу зашевелился Стак. Он не столько рассматривал оттуда чертежи, сколько пытался интуитивно постигнуть все представленные проекты, чтобы дать наилучший совет. Но, кажется, он принял решение. «Ну что скажешь?» – спросил его Лотар. Стак, чем-то неуловимо похожий на молодого Рубаса, подошел к столу. Уверенно вытащил 3-й лист снизу и расстелил его поверх остальных. «Вот такой стадион будет лучшим для Белого Ордена и для остальных. Здесь он обвел место в северо-западной стороне, где некогда был выгон, а теперь раскинулась большая мощеная площадь, мы организуем тренировочный зал для орденцев. А тут, — показал место южнее детинца, — будет заниматься фехтовальная академия. А посередине... казармы, стрельбища и конюшни. Мне кажется, это неразумно, горячо заговорил Перспектас. Между Академией и Орденом не такая велика разница. Они отлично устроятся под одной крышей. Но дальше Лотар уже не слушал его. Он отвлекся. Он вспомнил, как с первыми ребятами из фехтовальной академии занимался в лесу. И странная печаль по ушедшим лучшим дням лишь сжала его сердце. Но он взял себя в руки, тряхнул головой и сосредоточился на споре. Тем более, что слово опять взял Стак. «Хорошо, отвечаю на твой вопрос, Перс. Фехтовальная академия отличается от ордена так же, как приходская школа отличается от монастыря. Ежегодно в академию приходит до 50 ребят и девчушек, которые хотят научиться драться лучше, чем обычный человек. Через пару лет они уходят и становятся штатскими людьми, только отчетливее понимают, что такое честь, и умеют защищать себя и своих родных. Все. А орден? Всего 40 душ со мной вместе, и это бойцы, которые профессионально будут служить нашему городу и делу учителя всю жизнь. В них вложена уйма сил, труда и денег. И я не дам тебе смешивать воедино всех людей, которые в этом городе носят мечи, потому что это разные люди и разные мечи, понимаешь?» Лотар посмотрел на Стака. Его спокойный ровный голос, убежденность и ясность видения говорили об отменной школе и руке Сухмета. «И ведь другие орденцы такие же. Жаль, он в последнее время мало времени может уделять этим ребятам. Но кто будет заниматься городом?» В который раз Лотар Желтоголовый Подумал было, что нужно бросить это ставшее слишком шумным и людным место. Удрать в лес, построить новый дом. Нет, там получится то же самое. К тому же, по восточной идеологии, к которой он, собственно, не принадлежит, но считает правильной, следует пройти свой путь. Вот он и старается. Идет. Слушает спорящих. «Нет, ты не понимаешь, Стак», — снова заговорил Перспектас. «Город — это не только фехтовальный клуб и не плац для разминки твоих меченосцев. Сейчас в городе живет более 10 тысяч человек. Мы знаем мировые столицы, которые начинали с меньшего, например, Лондинии. Размеченного и подготовленного места пока нет. А ты оттяпываешь у меня территорию, на которой я могу выстроить прекрасное жилище. Ты можешь разметить новое место и строить там что или где угодно. Жилища прекрасно расположатся и в стороне от замка, а орден нет. Но ведь вас не будет больше, чем сейчас. Ты сам неделю назад говорил, что мало кто выдерживает тренировки. Сколько бы нас ни было, тесноты строений для ордена я не допущу. Тем более, что тебе захотелось...» Внезапно холодная волна окатила Лотара с головы до ног. Он вскочил, автоматически поднял руку к правому плечу, где должен находиться гвинет. Меча, конечно, не было. Но по отрешенности и устойчивому вниманию, которые появились у него в сознании, Лотар понял – он готов. «Для чего? К чему? Что заставило его вскочить?» «Тихо!» – прозвучали в его голове слова Сухмета. «Не спеши! Пока еще можно не торопиться!» «Что это?» – также мысленно спросил Лотар Восточника. «Не знаю, как ты это почувствовал. Я только что получил сигнал от своей тревожной системы. Очень сильное демоническое существо пересекло границу нашего государства на юго-западе. Это необычное существо. Я даже не вводил данные о нем в свою систему распознавания. Кто это?» «Кинос, крылатый охотник напутников». Лотар набрал побольше воздуха в легкие и провел рукой по глазам, стирая застилавшую пелену. Потом громко сказал, обращаясь по-прежнему к Сухмету. «Нет, колокольчик предупредил об очень близкой опасности, где-то в пределах города, может быть, даже в пределах терема». «Тогда это не магемат», — ответил Сухмет. «Хотя, если применена очень хорошая маскировочная магия, не знаю, слишком много вариантов». Лотар пожал плечами и оглядел всех собравшихся. Как бы он их не уважал, достоинство каждого из них в отдельности и всех вместе, теперь они ему мешали, все кроме Стака. «Я сожалею, господа», — Лотар вежливо, но твердо указал на дверь из зала. «Возникли непредвиденные обстоятельства». Все, кроме Стака, поднялись и отправились к выходу, переговариваясь на ходу. Лотар тоже встал, подошел к широкому окну. Теперь он отчетливо слышал это звяканье. Он прочертил взглядом невидимую линию по соседним крышам. Звяканье переросло в тихий звон, когда он посмотрел на юг, где почти уже построились здания ратуши. Он повернулся к Стаку. «Не сочти за труд. Принеси-ка мою полетную перевязь и оружие. Я не хочу терять из виду ратушу». Задняя дверь, ведущая в покой Лотара, распахнулась, и оттуда появился Сухмет. Он тащил ворох ремней, щитков и гвинет с акифом, оба лотаровых меча. Все приспособленные для той формы тела, которую Желтоголовый давно стал считать наилучшей для полета. «Это моя привилегия, мой господин. Я ее никому не собираюсь уступать». «Никто не спорит», — ответил Лотар, скидывая слишком тесную куртку. Мышцы на груди уже наливались силой. Руки перетекали в плавные формы крыльев. Лотар поморщился даже за четверть века. Практики он так и не сумел привыкнуть к боли, которая появляется при трансмутациях. А жаль, вот было бы здорово одолеть эту напасть, научиться блокировать болевые центры, когда приступы достигают пика. Лотар подхватил перевязи, пристроил на себе. Сухмет уже увязывал щитки. Как всегда, в самый раз не туго и не слишком слабо. И как он умудряется? «Вот он!» — вдруг произнес Стак. Лотар шагнул к окну. Прямо над крышей ратуши, почти вровень с их окном, парила странная, полупрозрачная, даже для магического зрения, фигура. Сухмет тоже впился в нее глазами. «Крылатый человек. Это не демон, хотя и магемат, конечно. Только ему крылья вместо рук выращивали с самого детства, поэтому мои сигнальные системы и не сработали. Не удивлюсь, если это даже эрк». Лотар был готов. он отодвинул подоконник частью стены, которые давным-давно были сделаны упирающимися для удобства странного хозяина этого дома, посмотрел на Сухмета, чуть прищурившись, и восточнику показалось, что обычно мягкий взгляд его господина вдруг блеснул огнем боевой ярости. «Нужно выяснить, кто он такой и откуда, и чего ради заявился в мой город».